Звонким щебетанием птиц веселых стая Бога прославляет, новый день встречая. Присоединю я к ним свое хваленье, слышит Бог святую песнь благодарения.